Глава 51. Как я и предполагал, их было трое. Нас разделяло 15 футов, расстояние, равное ширине комнаты. Один из них был седовласым, плотного сложения, одет в оливкового цвета брюки, сидевшие на нем, как на барабане, и старые десантные ботинки, без головного убора на голове. В руках он держал винтовку М-16. Я заметил рукоятку беретты М-9, полуавтоматического пистолета в плетеной кобуре, висевшей у него на поясе. 9-миллиметровый пистолет, соответствующий, как и винтовка М-16, стандартам армии США. Второй парень был моложе и выше, но не намного. Рыжеволосый, одетый, за что я ручаюсь, в полевую форму итальянской армии. Свою М-16 он держал за верхнюю рукоятку. Правша. Другого оружия при нем не было. На ногах черные кеды для атлетических занятий, без головного убора. Третий парень был в полевой камуфляжной форме, использовавшейся армией США в 80-х годах. Худой, низкорослый, возможно, 5 футов и 6 дюймов при весе примерно в 140 фунтов. Тощий, жилистый, измотанный и нервный. В руках он тоже сжимал М-16. На ногах обычные повседневные туфли, которые носят штатские. Ни головного убора на голове, ни какого-либо оружия на поясе. Он курил, зажав сигарету двумя пальцами левой руки. Сначала итальянская полевая форма навела меня на мысль о том, что эти парни представляют собой какое-то странное и таинственное подразделение сил НАТО. Но старая форма времен Вьетнамской войны, в которую вырядился первый парень, в 97-м году не вписывалась ни в один сценарий текущего времени. Впрочем, безмозглые международные политики могли существовать и сейчас. А поэтому ни уличные туфли третьего парня, ни отсутствие в группе старшего, ни их абсолютно непрофессиональное поведение в расчет не принимались. Я не знал, кто они такие. Я перебирал в голове разные возможные варианты, такие как побег депортируемых нелегальных иммигрантов с борта самолета в аэропорту. Я был удивлен. Неужто они не слышали ни треска, ни скрежета шестеренок в моей голове? Я снова посмотрел на них. Слева направо, а затем справа налево. Я ничего не мог понять. И вдруг меня осенило. Да они же просто любители. И все, что они делают, не что иное, как самодеятельность. Границы штата Миссисипи со штатами Теннесси и Алабама проходят по лесной глухомане. Национальные гвардейцы, выдающие себя за солдат. Мужчины, которых хлебом не корми, только дай побегать по лесу с ружьями, после чего похвастаться тем, что они защищали тот или иной жизненно важный объект. Мужчины, которым только дай потрепаться в магазинах, распродающих ненужное воинское снаряжение, после того, как они закупают там комплекты старой рабочей одежды солдат или полевой формы итальянской армии. И мужчины, которые любят покупать оружие в государственных оружейных магазинах, в особенности в некоторых, расположенных вблизи военных баз. Именно они могут предложить покупателям кое-что особенное, правда, из-под прилавка. Все, что для этого нужно, это иметь кого-то знакомого в магазине. И, поверьте мне, всегда этот кто-то находится. Значительное количество винтовок М-16, берет и кое-чего пострашнее списывается ежегодно из-за потерь, поломок или по другим причинам, препятствующим их дальнейшему использованию. После оформления соответствующих бумаг такое оружие уничтожается. Однако часто этого не происходит. Оно тайно в непроглядной ночной тьме проскальзывает через задние двери и через час находит новое пристанище под прилавком оружейного магазина. Мне доводилось арестовывать множество людей, часто группами и намного более многочисленными, чем та, что стояла сейчас передо мной. Но все равно я не считал себя большим специалистом по выполнению таких операций. Лучше всего аресты проходят на фоне намеренно поднятого шума и устрашающих угроз. Поэтому я привел себя в состояние, называемое «рвать и метать». Предпочтительнее всего в таком случае применить неожиданный прием, рассчитанный на то, чтобы с самого начала ошеломить их. К тому же команда «стоять, стоять, стоять» также придаст мне уверенности. Обычные слова произносятся несколько неуверенно, звучат чем-то вроде просьбы. Но у меня был с собой самый совершенный прерыватель споров – помповое ружье. Потратив всего один патрон, я смог бы произвести такой шум, который заставил бы замереть неподвижности любых троих мужчин в любых трех точках в целом мире. Звук этот был самым устрашающим из всех, когда-либо достигавших человеческих ушей. Выброшенная гильза упала на листву возле моих ног, а трое мужчин застыли на месте, как статуи. А теперь оружие на землю. Нормальный голос, нормальная интонация, нормальный тон. Рыжий парень бросил на землю винтовку, Видимо, он старался первым показать свое послушание. Затем на землю упала винтовка старшего по возрасту мужчины. Последним бросил оружие их жилистый низкорослый товарищ. «Стоять и не двигаться», — приказал я. «Не давать мне причины стрелять». Нормальный голос, нормальная интонация, нормальный тон. Парни, проявив здравомыслие, стояли неподвижно. Лишь слегка шевелили руками, отодвинув ладони чуть в сторону из положения руки по швам, в котором они застыли после моей первой команды. Они даже растопырили пальцы. Я был уверен, что и пальцы ног внутри башмаков, туфель и кедов они тоже растопырили. То есть делали все, чтобы показать себя невооруженными и неопасными. «А теперь три больших шага назад», — скомандовал я. Все трое повиновались, и, сделав три преувеличенно больших шага назад, оказались на расстоянии, превышающем длину тела от своих винтовок. «А теперь кругом!» — приказал я.